сделавшиеся с ее появлением маленькими, пыльными и скучными. Вся стремительно благоухающая, столичная. Мы облепляем ее на диване, душим поцелуями. Она всем привозит подарки.